Глава 18. Денег всегда мало. Волновали ли меня намерения Германа? Вряд ли. Я глубоко прочувствовала, как неожиданно получила новую жизнь, и сама теперь вправе решать, чему посвящать каждый свой день. Оставаться денежным магом, писать чарующие истории или стать гипнотерапевтом. Мне выбирать. Только сейчас я поняла, что я не должна больше ущемлять свои интересы ради будущего брата и нести груз ответственности за денежный дар. Я взглянула на шебутную ведьму рядом. Девушка нашептывала животу ласковые слова, будто создавала великое заклинание. Мне бы научиться вот так свободно колдовать. Как гипнотерапевт? Раскопали давнюю детскую травму? Ника тихонько подхватила меня за локоть. Никуда не направила дальше, к другому специалисту. Нет, зато помогла задуматься о планах на жизнь. Еще бы мне подробнее вникнуть в суть московской магии, чтобы понимать, когда сработали мои ритуалы, а когда нет. Заглянем в тихую кафешку, и я отвечу на все твои вопросы о магии, широко улыбнулась девушка. Вот только уже подоспели обеденные часы. Столик хотя бы отыскать свободный. Герман просил, чтобы купила золотое платье и волшебный амулет, вспомнила я, озираясь по сторонам. И еще мне бы какой-то домашней одежды отыскать. Где все найти? Выполнить нужно до 7 вечера. Торговые ряды у вас на окраинах? Ника потянула меня за собой. 2 шага, и мы в торговых рядах, величественно произнесла она. Московская магия перемещения. Куда ни глянь, всюду торговые ряды. Первым делом мы взялись за поиски золотистого наряда. «Долдонь нараспев. Я быстро нахожу подходящее золотое платье», — велела Ника. «Специальное заклинание, чтобы поймать ценный лот. Мы найдем его прямо вот здесь». Я едва поспевала за ней. «Вот здесь ничего путного мы, к несчастью, не нашли. Ну и мода в Москве». «Да я в подобных коротеньких вещицах даже из комнаты выйти постесняюсь». Презрительно оценивая, насколько коротки московские юбки, я подобрала парочку длинных уютных платьев с вышивкой и ночную рубашку, один в один повторяющую мою самую любимую из родного дома. Просторную, до самых пяточек, из плотного хлопка, с нежными бутонами роз на груди и тончайшим кружевом на длинных рукавах в воротнике. Ну и пусть Ника обозвала сорочку. Да, Герману не повезло. Я люблю спать в уютных вещах. Продавщицы упаковали ночную рубашку в коробку с пышными кустами роз. Короб положили в огромный бумажный пакет с атласными ручками и в подарок дали мне резное мыло с душистым запахом. Гостеприимство магазина впечатляло. Я даже на цену не взглянула. Прошли дальше, как я застыла на месте. Ошарашенная, остановилась у закутка с письменными принадлежностями и удивительными записными книжками. Чем там только не торговали. Мои глаза загорелись. Самые нужные вещи, чтобы вернуться к любимому занятию — написанию историй. Я рассматривала маленькие книжицы с золотистыми переплетами, как сундуки с замысловатыми украшениями. Повертела в руках издание с обложкой, точно кожа крокодила. Пойдет для приключенческой саги. Ух ты, даже с когтистой лапой есть. Еще одно издание, будто шоколад, тот самый, с которого началось наше знакомство с Никой. В нем напишу историю о великой дружбе. «Не могу удержать все понравившееся в руках», обратилась я к Нике. «Ты бы притормозила, нам еще платье покупать». Я остановилась и растерянно поглядела по сторонам. «Точно, платье, а я даже не смотрю, сколько денег в сумке осталось. Тогда только книжицу с золотом, крокодилом, шоколадом, смешным кроликом и блокнот для гениальных идей». Золотой наряд никак не желал ловиться. Мы обошли 2 этажа торгового центра без толку. Хотя я послушно повторяла Никино заклинание. В последних магазинах уже в голос а не про себя. На третьем этаже обычно только фудкорт, разные едальни. «Пообедаем и с новыми силами на поиски», — устало спросила я. Утомилась ходить. «Не время впадать в отчаяние», — скомандовала Ника. «Станем ловить золотое платье на живца». Я рассмеялась. «На деньги же ловим». «На деньги банально», — надулась Ника. «Золото к золоту бежит. У тебя на себе ничего из нужного металла нет, зато волосы очень даже золотистые. Заходишь в каждый магазин и громко просишь «платье под цвет моих золотистых волос». Девушка кокетливо пригладила прическу и томно закатила глаза. «Вот такая у тебя примерно роль. Вперед!» Из меня актриса никудышная, увы. Я пыталась отвертеться, но Ника уже толкала в спину к первому магазину. «Мы в нем были, в нем нет того самого платья. А ну-ка не бузи, тренируйся колдовать по-московски». Вдохнула побольше воздуха в грудь и пошла колдовать. «С опытной ведьмой лучше не спорить, дороже выйдет». Постепенно я даже вошла во вкус. В первых лавках продавщицы подозрительно косились на нас, но в магазине пятом мне стало все равно, что другие подумают. Я влетала в двери, игриво подергивая плечами и, накрутив на палец волнистую прядку, выдавала заветную фразу «Мне, пожалуйста, платье под цвет моих золотистых волос». Один раз в порыве страстного захода я чуть не сбила упитанного мужчину с горой покупок. Тот из-под тишка наблюдал за представлением, а на выходе ринулся угощать меня чаем с пирожными. Ника резво отвадила колоритного персонажа, пока я хохотала. Хоть какой-то результат, раз платье никак не отыщем. В новую дверь я ворвалась румяная и счастливая. Будто благодаря московской магии внутри меня слетели давние запреты и ограничения, и теперь я могла дурачиться, как в детстве, играть, получая удовольствие. Я открыла рот, чтобы проговорить нужные слова, но не успела. Ника легонько ткнула меня в бок, потому что увидела то же, что и я. Продавщица несла к выходу золотистое платье. Его. То самое. Идеальное. Она повесила платье на вешалку у двери и явно подыскивала место, куда бы пристроить. «Почему мы его не видели?» — пробубнила я Нике. «Потому что мы не заходили сюда», — заговорщически прошептала она. «Ни одного посетителя внутри. Цены, наверное, запредельные». Я поежилась. «Не может так случиться, чтобы мы столько колдовали, а платье вышло нам не по карману». Пока мы с Никой следили за продавщицей с золотистым нарядом, к нам подошла вторая. «Ищете что-то конкретное?» — с доброй улыбкой спросила она. «Я бы примерила вот то золотистое. Пожалуйста, пойдемте». Таких богатых примерочных я еще не видела ни в одном магазине. Настоящие маленькие комнаты с диваном и столиком. Последний, на счастье, уместил груду моих покупок. Я приложила платье к себе и заглянула в зеркало. Волосы горели пламенем на золотистой ткани. Драгоценный металл отражался даже в зеленых глазах. Села, будто бы шили прямиком на меня. «Сколько оно стоит?» Я вышла из примерочной и покружилась перед Никой. То самое. «Ну все, Герман теперь тебя никуда не отпустит», — надулась она. Продавщица отошла к стойке с платьями и, покопавшись, вытащила такое же, только серебристое. Отыскала на нем резную бирку и, не моргнув, ответила. «38 тысяч. Оно последнее. Осталось с новогодней коллекции». Глаз у Ники дернулся, и продавщица тотчас добавила. «Это уже с большой скидкой».